Ослепив всех вспышкой, Ян Кай ускользал, не теряя времени. Он активировал энергию Ян и продолжал бежать. Четверо учеников были гораздо сильнее Ниюна. У Ян Кая не было ни одного шанса выжить. Так что побег был единственным вариантом. Четверых учеников оторопело стояли. Они не предполагали, что Ниюн не сможет победить Ян Кая. Когда к ним вернулось хладнокровие, Ян Кай уже исчез из виду. Ян Кай закричал вдалеке: «Я не прощаюсь с тобой, Ниюн. Когда мы снова встретимся, я лишу тебя жизни». Голос Ян Кая растворился эхом, оставив всех в изумлении. «Ученик Не». Один из учеников бросился на помощь Ниюну. Из угла рта Ниюна текла кровь, а в тусклых глазах виднелись лишь сомнения и страх. Его лицо было бледным, словно у призрака. «С тобой все в порядке?» «В порядке». Ниюн шатко поднялся. «Ян Кай тоже ранен. Мы должны догнать его. Мы не позволим ему уйти». Ученики с сомнением переглядывались. «Мы будем преследовать его лишь ради боевой техники. Если хочешь иметь с ним дело, на нас не рассчитывай. Это твоя личная обида, и мы тут ни при чем. Если ты хочешь убить его, то от последствий должен страдать сам». «Само собой», — яростно хмурился Ниюн. «Он посмел угрожать мне. Насколько нужно быть наглым, чтоб пытаться убить меня? Когда я доберусь до него, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Они планировали наказать Ян Кая, но не убивать его. Однако теперь, когда Ниюн окончательно разгневался, они поняли, что в плену Ян Кая ждет только смерть. Ян Кай был возле озера, где недавно купались Лань Чу Дэ и Ду Ишуань, и сплевывал кровь. Теперь он знал, как непрочно его тело, и понимал, что дальнейшая борьба приведет лишь к смерти. Вероятно, самый сильный ученик был на 7 или 8 уровне трансформации Ци. Если он отбился от Ниюна с таким трудом, то в сражении с остальными у него не будет шансов. Это нельзя было сравнить со сражением в долине 9 Горынь. В конце концов, все бойцы, что там присутствовали, были его уровня. Если бы не удар пылающего солнца, Ян Кай уже был бы мертв. Ян Каю пришлось поспешно нейтрализовать холод в его руке, созданный ладонью холода, чтобы избежать гораздо более серьезных травм. Ощутив, что кто-то подбирается к нему, Ян Кай затаил дыхание и нырнул в пруд. Сейчас он не мог справиться ни с какой опасностью, так что ему оставалось лишь идти по знакомому маршруту. В озере он должен был найти хорошее укрытие. Если ученики нырнут в озеро, Ян Кай сможет напасть на них со спины, чтоб снова ввести их в замешательство. Рискнут ли они попасть под его удар после того, как увидели, что случилось с Ниюном? Ян Кай погружался глубже и глубже в темную пелену. Он был удивлен глубиной озера. Ян Кай погружался уже долго, но до сих пор не достиг дна. Более того, холод глубины пронзал его тело до самых костей. Замерев, Ян Кай поплыл к поверхности. Он слышал подозрительные звуки. Как он и думал, Ниюн и остальные догнали его. Несмотря на то, что он пытался скрыть свои следы, Ниюн, проведший с ним несколько дней, знал, куда может пойти Ян Кай. Ян Кай услышал слабые голоса и громкий всплеск. Его охватила паника. Он понял, что недооценил презрение Ниюна. Он не думал, что Ниюн будет так рьяно его преследовать. Ян Каю оставалось лишь плыть, надеясь на спасение. К счастью, Ян Кай культивировал искусство Ян. Холодная вода не была для него помехой, поэтому он мог погружаться глубже, чем Ниюн и остальные. Через некоторое время нырнувший ученик вышел из воды. Не найдя Ян Кая, они отправились на дальнейшие поиски. Ян Кай, находящийся под водой слишком долго, затаивший дыхание, чувствовал головокружение. Он был сильнее обычного человека, но все же у него были пределы. К счастью, Ян Каю удалось воспользоваться передышкой. Поднимаясь к поверхности, он услышал свист. Оглянувшись, он не смог обнаружить источник звука. Ян Кай осматривался вокруг, а звук становился громче. Из тихого свиста он превратился в вой ветра. Звук доносится со дна, так как звук не мог идти больше ниоткуда. Ян Кай всмотрелся в темноту под ним. Он поплыл вниз. Звук становился все громче. Сосредоточившись, он увидел слабый отблеск. Приблизившись к нему, он обнаружил темный вход в пещеру. Глаза Ян Кая радостно засверкали. Этот звук говорил о том, что в пещере есть воздух. Ян Кай поплыл, поняв, что нашел безопасное убежище, где можно скрыться от Ниюна. Ниюн определенно будет искать его наверху. Даже если они куда-то ушли, рисковать не стоило. Пещера была глубокой, наверное, глубже 100 метров. Сначала она шла вниз, затем по горизонтали, а затем превратилась в вертикаль. Когда Ян Кай начал задыхаться, Он добрался до воздушного купола. Ян Кай вытер мокрое лицо руками. Осмотревшись, он понял, что его окружает довольно большое пустое пространство. «Должно быть, это часть пещеры», — подумал Ян Кай. Пещера была на удивление сухой. Ян Кай быстро вышел из воды и осмотрел темноту, разыскивая что-то живое. Поняв, что он здесь один, он с облегчением вздохнул. Скрестив ноги, Ян Кай активировал Ян, чтоб высушить одежду и избавиться от проникшего внутрь холода, который до сих пор был в нем. Ниюн был на несколько уровней сильнее, и Ян Кай не был уверен, что смог полностью избавиться от холода. К счастью, его юань ци была достаточно энергичной. Если бы другой боец такого же уровня не обладал ей, то ему пришлось бы беспомощно ждать, пока холод разъест его меридианы. Сила культиватора определяла, выживет он или умрет. Прошло довольно много времени, и Ян Кая вырвало черной кровью. Это означало, что он успешно избавился от холода. Несмотря на то, что его лицо было бледным, он улыбался. Он мог больше не беспокоиться о своих меридианах. Ладонь холода. Ян Кай отметил мощь этой боевой техники. Она проникала в тело противника, как удар пылающего солнца, с той лишь разницей, что вместо тепла был холод. Ему повезло, что эта техника не была такой сильной, как удар пылающего солнца. Глава 136. Воющая тьма. Помедитировав полдня, Ян Кай отправился осматривать пещеру. Прежде он был в скверном состоянии, ему нужно было избавиться от холода, который мучил его тело. В таком состоянии он не мог исследовать пещеру. Естественно, теперь он хотел углубиться в пещеру, которая спасла ему жизнь. Ян Кай предполагал, что находится в середине пещеры. Он вытянул руки в стороны. На левой ладони ощущался ветер. Судя по всему, выход был в той стороне. Подумав, Ян Кай отправился направо. Лучше было углубиться в пещеру, потому что преследователи по-прежнему могли прятаться у озера. После долгой и утомительной прогулки Ян Кай ощутил травяной аромат. Кто бы мог подумать, что в таком сумраке может что-то расти. Ян Кай нашел траву, но не мог сказать, была ли она ценной. Впрочем, энергия инь в пещере была густой, а сама пещера была частью пещеры небесного наследия, так что она могла иметь какое-то значение. Однако Ян Кай удержался от того, чтоб собрать ее. У него не было подходящего футляра, так что он решил вернуться к ней позже. Продолжив изучение пещеры, Ян Кай обнаружил, что в пещере растут бесчисленные травы. Это значило, что здесь долгое время не ступала нога человека. Люди бы обчистили это место в мгновение ока. Спустя 2 часа Ян Кай увидел далекий проблеск света. Вдруг он услышал слабый звук, как бы призывающий его туда. Кай спокойно побрел к нему. Медленно и уверенно он дошел к небольшому просвету и обнаружил, что это был не солнечный луч. Свет испускал круглый шар размером с кулак. Оглядевшись, Ян Кай заметил старый побелевший скелет. Скелет сидел со скрещенными ногами и был одет в великолепную пурпурную мантию. Его пустые глазницы пристально смотрели на Ян Кая, словно он был учителем, который был ошарашен глупостью своего ученика. Скелет был не таким, каким казался. Кто знает, как давно он умер. Энергия инь была здесь более плотной, возможно, из-за присутствия скелета. Ян Кай ощущал, что когда-то он был злым человеком. Скелет испускал недобрую энергию, вселяя в высокомерного юношу страх. Неужели именно он создал пещеру небесного наследия? Ян Кай вдруг понял, что за боец создал эту пещеру. Разве не в этой пещере хранилось наследие? Внезапный шум отвлек Ян Кая от раздумий. Обернувшись, он заметил гигантскую глыбу, блокирующую ход, из которого он пришел. Фонарь мерцал, а пространство вокруг наполнилось диким воем и визгом. Ян Кай быстро активировал истинную энергию Ян. Он пытался отыскать опасность или врага, продолжая вытеснять холод. Вопли и завывания продолжались долгое время. Эти звуки были призваны запутать и встревожить разум, но на Ян Кая этот обман не оказывал никакого действия. Время шло, и эти визги и вопли начали раздражать Кая. Он держался спокойно, сохраняя состояние боевой готовности. Ян Кай не мог совершить ни одной ошибки. Он знал, что должен контролировать себя, поэтому сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Звуки и мерцание фонаря не унимались, что делало пещеру еще мрачнее. Однако Ян Кай сохранял прежнее выражение лица. Спустя несколько часов вопли и завывания утихли. Фонарь тоже перестал мерцать. Так как отступать было некуда, Ян Кай крикнул: «Почему бы тебе не показаться мне?» Уверенно поджав губы, он снова крикнул: «Ты, осмелившийся на эти дешевые трюки, покажись!» Его голос эхом отразился от стен пещеры, и раздалось странное хихиканье. У Ян Кая волосы встали дыбом, он даже вздрогнул. Не только Ян Кай чувствовал себя неуютно, от этого смеха дрожал даже фонарь. Атака бессмертной души, Ян Кай побледнел. Сначала он думал, что кто-то пытается отвадить его от сокровищ, хранящихся здесь, но теперь знал, что это было не так, лишь боец, достигший стадии бессмертного вознесения, был способен на атаку бессмертной души. Ни один ученик не мог сделать этого. «Мальчик, твоя сила воли впечатляет. Твое мужество удивляет даже меня. Ты осмелился так говорить со стариком», — раздался грубый голос. Ян Кай не мог определить, откуда он раздается. Казалось, что говорят сами стены. «Кто ты?» — спросил Ян Кай, сохраняя торжественный взгляд. «Кто я? Я не помню. Наверное, хозяин этого места», — саркастически хмыкнул грубый голос. «Хозяин пещеры небесного наследия?» — спросил Ян Кай. «Больше тысячи учеников из трех школ пришли сюда в поисках мистического наследия. Было сказано, что тот, кому удастся сделать это и выжить, в один прекрасный день станет мастером. Кай Ян никогда не думал, что сможет получить наследие. Он пришел сюда лишь ради сокровища боевых техник. Однако мог ли он отказаться от наследия?» Ян Кай ощутил дрожь в пальцах, несмотря на то, что хотел сохранять спокойствие. Грубый голос заговорил снова. «Верно. Я тот, кто создал это место. Мальчик, тебе нужно мое наследие?» Ян Кай не ответил. Вместо этого он задумался о предложении. «Я наблюдал за тобой и заметил, что ты ранен. Ты хочешь мстить? Хочешь убедиться, что человек, ранивший тебя, будет тебя бояться?» — предполагал грубый голос, словно демон убеждал его. Ян Кай перебил его, нахмурившись. «Остановись, я думаю, в глубине твоего сердца похоронена ненависть. Ненависть, которую другие не могут даже вообразить. Ты хочешь стать сильнее. Ты хочешь, чтобы каждый, кто хоть раз посмотрел на тебя снизу вверх, пожалел об этом. Разве нет?» Ян Кай пытался сохранять спокойствие, но скоро его охватили гнев и волнение от мысли о власти, которую он мог получить. Он изо всех сил нахмурился. Несмотря на то, что голос говорил несколько аморальные вещи, он был прав. Ян Кай действительно хранил в себе ненависть. Кай сказал тихим, дрожащим голосом. «Верно. Если хочешь, то просто кивни, и я дам тебе наследие. Разве это не отличная возможность отомстить?» — продолжал голос. «Ты готов отказаться от такой возможности? Просто кивни. Если ты упустишь этот шанс, то будешь сожалеть об этом». Голос путал Ян Кая, медленно вводя его в заблуждение. Его голова немного качнулась, взгляд был путанным. Его губы открывались и закрывались, словно он хотел согласиться. На его лице застыл страх, лоб покрылся холодным потом. «Ну как, что ты выбираешь?» Заметив, что Ян Кай не реагирует, грубый голос удивился. «Кажется, ты готов откусить собственный язык, чтоб прийти в себя. Какая впечатляющая сила воли! Кто ты? И какую технику ты применил, чтоб захватить мой ум?» — фыркнул Ян Кай. «Ты, конечно, впечатляешь, раз смог сохранить трезвость сознания. Что касается меня, то кто я? Кто я? Я знаю». Решительный взгляд Ян Кая упал на скелет. «Я слышал, что бойцы, достигшие стадии небесного вознесения, могут остаться в живых, даже если их тела умерли и разложились. Они могут даже вселиться в другое тело. Должно быть, ты один из тех, кто умер здесь годы назад, и прямо сейчас ты хочешь забрать мое тело, пытаешься ввести меня в заблуждение», — воскликнул Ян Кай со взглядом, полным ужаса. После минуты тишины грубый голос истерично рассмеялся. «Как сильно посредственный молодой боец, достигший лишь седьмого уровня начальной стадии, смог понять это. Твой талант и в самом деле достоин похвалы. Даже я восхищаюсь тобой». Голос стал несколько хмурым. «Ты не боишься меня, даже поняв это?» Ян Кай насмешливо улыбнулся. «Почему я должен тебя бояться? Если бы ты мог контролировать мой ум, то в этом разговоре не было бы потребности. Возможно, твои силы превосходили все мои фантазии, но это было до твоей смерти. Сейчас ты способен только на трюки. Так почему я должен тебя бояться?» — смеялся Ян Кай. «А ты меня не боишься? Разве ты не умрешь, если я найду и уничтожу объект, где хранится твоя бессмертная душа? Какой ты буйный, мальчик!» — ответил голос. «Думаешь, я говорил с тобой, чтобы ввести тебя в заблуждение? Ха-ха, мне хватит 3 секунд, чтоб полностью очистить твой ум и забрать твое тело. У тебя не будет ни единого шанса нанести ответный удар. Глава 137. Что я получу, если оставлю тебя в живых? Услышав то, что сказал голос, Ян Кай помрачнел. Он без колебаний поднял кулак и приготовился нанести удар по скелету. Ты выдаешь желаемое за действительное. Сколько лет назад умер этот человек? Когда кулак Ян Кая коснулся скелета, тот с легкостью прошел сквозь кости, разбив их в пыль. Ян Кай не дрогнул, потому что борьба лишь казалась простой. Обернувшись, он стал еще бдительнее. Достаточно. Возможно, ты прав, но ты выбрал не тот скелет. Раздался благодушный голос, и фонарь вдруг потускнел, и из него выплыло иллюзорное лицо, наполняющееся черной ци. Лицо ужасало, словно оно принадлежало злому духу, который мог убить все, что хотел, не моргнув глазом. Бессмертная душа хранилась не в скелете. Она была внутри фонаря, который испускал свет. Ян Кай собрался нанести удар по фонарю, но лицо открыло рот, и пронзительный вой окружил Ян Кая. Ему казалось, что его пронзают миллионы игл. Ян Кай знал, что скелет не врал. Он лишь доказывал, что боец вполне может занять его тело. Бессмертная душа проникала в тело Ян Кая. Он слышал маниакальный смех, вырывающийся из собственной груди. Тело Ян Кая дрожало, он быстро потерял контроль. «Ха-ха, мальчик, глупо было думать, что ты сможешь мне сопротивляться. Смотри, как я опустошаю твое сознание и занимаю тело», — хохотал голос где-то в кишках Ян Кая. Ян Кай был потрясен, но не имел ни малейшего желания уступать. «Да, к сожалению, твое тело слишком слабое. Я использую его, чтоб найти более сильное тело. Не волнуйся, ты не будешь испытывать никакой ненависти по отношению к себе. Просто подчинись и прекрати сопротивление. Это избавит тебя от боли и сэкономит мое время», — размечтался. Подумал Ян Кай. «Почему ты до сих пор бунтуешь? Понравиться такому старику, как я, это большое счастье. Почему ты недоволен?» — раздавался голос в сердце Ян Кая. «Ты не готов это признать, но у меня нет другого выбора, кроме как очистить твой разум. Это очень больно, когда твой разум опустошают. Ни один человек не может справиться с этой болью и остаться в здравом уме». Ян Каю казалось, что его ударили кувалдой по голове. Эта боль была в миллионы раз ужаснее, чем прежде. Мучения были настолько сильными, что Ян Кай пронзительно, оглушительно завопил. Его одежда стала влажной от пота, а тело перекосилось в припадке. «Ты выбрал страдание, так что не имеешь права жаловаться», — фыркнул старик. Ян Кай ощущал, как его сознание утекает, словно водопад. Все перед глазами мерцало. Его глаза налились кровью, но юноша крепился, не желая сдаваться. «Неужели?» — удивился старик. «Ты до сих пор сопротивляешься мне. Как странно». Ян Кай ощущал, как его кости заполняются теплом, как его бессмертная душа приходит в нормальное состояние. Боль почти исчезла. Вдруг в его сознании образовался втягивающий вихрь. «Что такое?» Старик, поддавшийся заблуждению, визжал в панике. «Что это? Я хотел не этого, не это». Жалкий крик старика медленно стихал, а Ян Кай приходил в чувство. Он ощутил нечто, запертое в его золотых костях. Когда боль исчезла, Ян Кай снова ощущал свое тело. Он сделал глубокий вдох. Нападение бессмертной души длилось всего 10 секунд, но они показались Ян Каю столетием. Тот факт, что он выстоял перед атакой бессмертной души, лишь придал ему смелости. Грустный и несчастный голос дрожал, испуганно моля о пощаде. Заметив золотые кости в своем теле, Ян Кай разглядел в них лицо, перекошенное страхом. «Молодой герой, великий молодой герой, я ошибся. Пожалуйста, прости меня и дай мне уйти, и я никогда не сделаю этого снова». В голосе старика слышалось отчаяние. Старик не знал, что с ним произошло, но злобно смотрел на него, словно первобытный дикарь на вкусную еду. Ян Кай выглядел странно. В последний раз, когда он был в девяти горах Инь, золотые кости впитали половину застывшего нектара Юань, который Ян Кай должен был использовать, чтобы прорваться через границу истинного элемента. Сегодня золотым костям удалось поглотить старика. Ян Кай знал, что золотые кости способны поглощать энергию, но даже не предполагал, что они могут впитать чью-то бессмертную душу. Бессмертная душа бойца тоже считалась энергией. Она полностью состояла из нее. Неудивительно, что золотые кости впитали ее. Голос продолжал стонать и просить пощады. Ян Кай медленно активировал тайное искусство истинный Ян. Старик ощутил, как его бессмертную душу обжигает чистая, палящая энергия. Старик жалобно воскликнул. «Что ты делаешь? Остановись! Пожалуйста, молодой герой, пожалуйста, не делай этого! Ты лишь погасишь мою бессмертную душу!» Ян Кай был бесстрашен. Он продолжал активировать тайное искусство. Время шло, мольбы становились глуше и слабее. Старик без остановки умолял Ян Кая. Он надеялся, что Кай изменит решение. Скоро Ян Кай прекратил активацию и обратил внимание на золотое тело. «Любезный молодой герой, большое спасибо за проявленную милость!» Восстановив юань ци, старик содрогался от страха и выражал благодарность. Кажется, он потерял прежний облик, из крепкого и волевого человека он превратился в нежный, слабый и хрупкий цветок. «Что я получу, если оставлю тебя в живых?» — хихикнул Ян Кай. Ян Кай уже был на пороге смерти, так что было справедливо, что старик испытал то же самое. Ян Кай не хотел, чтоб этот старик оставался с ним. После их короткой встречи Ян Кай мог утверждать, что это гнусный, злой демон. Каю повезло, что старик был слаб, иначе бы он уже был мертв. Мысль о том, что он поглотил такую отвратительную душу, пронзала Ян Кая до самого сердца. «Получишь, конечно же, получишь», — быстро ответил старик, зная, что его ответ все решит. «Говори», — спокойно продолжил Ян Кай. «Я не знаю, чего именно хочет молодой герой». «Чего ты хочешь?» – спросил старик. Ян Кай хмыкнул, ожидая лучшего ответа. «Не пойми меня неправильно, молодой герой. Я много лет был мертв, много лет был заперт в этом месте и пробудился лишь несколько дней назад. Мой опыт может принести пользу. Пожалуйста, дай мне время вспомнить», – в страхе дернулся старик. Ян Кай молча и терпеливо ждал, зная, что старик говорит правду. Спустя несколько минут старик радостно закричал. «Молодой герой! При нынешней силе тебе понадобятся оборонительные боевые техники. Пожалуйста, подожди несколько секунд, и я дам тебе одну из них». «Да», — Ян Кай с энтузиазмом размялся. «Я спасу твою жизнь, если эта техника удовлетворит меня». Услышав его слова, старик быстро расслабился. «Ты останешься доволен, безусловно. Все известные мне боевые техники, по крайней мере, загадочного ранга». Дыхание Ян Кая участилось. Боевые техники делились на ранги, от низших к превосходным. Ранг земли, ранг небес, загадочный ранг, духовный ранг и, наконец, святой ранг. Естественно, такие техники были редкими. Даже великой династии Хань были известны лишь несколько техник загадочного ранга. Несколько дней назад Ян Кай вместе с Лань Чуде рисковали жизнью, что заполучить боевую технику ранга земли. Они думали, что результат соответствовал их тяжелой работе. Но разве можно было сравнивать боевую технику ранга земли и боевую технику загадочного ранга? Старик увидел надежду и восторг на лице Ян Кая и расслабился. Он знал, что должен порадовать юношу, чтоб выжить. Старик медленно говорил. «Эта техника называется пожирание сердца». Ян Кай с интересом поднял бровь. «Развить эту технику достаточно просто. В течение 100 дней ты должен каждый день есть 3 детских сердца и пить кровь девственницы. После этого ты познаешь начальный этап этой техники, но этого более чем достаточно, чтоб разрывать кровеносные сосуды врагов», — уверенно говорил старик. Однако к его ужасу, лицо Ян Кая помрачнело и искривилось. «Эта техника неприемлема для меня», — Ян Кай грубо оборвал старика. «Хорошо, есть еще одна техника, которая называется «Алое падение».» Ян Кай кивнул. Название звучало красиво и поэтично. Безусловно, это было нечто грандиозное и величественное. Старик улыбнулся. «Развить ее гораздо проще. Нужно всего лишь провести ночь с девственницей и взять первую каплю ее крови. С этого момента женская кровь поможет в любой обстановке развивать эту технику. К тому же, чем сильнее женщина, тем быстрее ты будешь совершенствоваться. Если ты соберешь кровь сотни девственниц, то, несомненно, станешь грозным и величественным. 10 девственниц в день будут легкой задачей для тебя. Всего за 10 дней ты можешь развить эту технику». Ян Кай был неуверен и сомневался. «Разве это не собирание энергии и не слияние ее с энергией Ян?» «Да, ты умен, молодой герой. Энергия Инь будет дополнять энергию Ян. Следующее». Старик паник, но помнил, что его жизнь висит на волоске. «Следующая техника называется кулак любви. Следующая. Нет, следующая». Старик был сбит с толку. Если бы у него были руки и кожа, он бы нервно вытирал пот со лба. Все эти техники были удивительны, но ни одна не пришлась Ян Кай по вкусу. Развитие этих злых техник было равнозначно добровольному шагу под удар молнии. Глава 138. Преимущество в ближайшем будущем. При одной мысли о силе этих боевых техник Ян Кая охватывала жадность, но он отказывался подчиняться ей. Перечислив множество боевых техник, старик в ужасе понял, что Ян Кай недоволен. «Молодой герой, есть одна техника, которую я не могу вспомнить. Я не лгу. Если ты можешь дать мне только такие зловещие техники, то какой толк оставлять тебя в живых?» — загадочно спросил Ян Кай. Старик мог предложить лишь злые техники, потому что был злобным бойцом. «Пожалуйста, молодой герой, усмири свой гнев. Я буду стараться изо всех сил, чтоб вспомнить. Я пробудился лишь недавно, и моя память слишком хаотична. Мне нужно время. Просто дай мне немного времени. Совсем немного, и я смогу вспомнить то, что придется тебе по нраву. Я дам тебе всего один шанс, так что лучше используй его. Да, конечно, я не разочарую тебя». Ян Кай перестал обращать внимание на старика. Чтоб развить боевую технику, нужно время, но он не спешил. Старик был слишком слаб, чтоб сбежать от Ян Кая, так что у юноши совсем не было забот. Ян Кай вынул из-за пазухи золотой зародыш и, окружив его юаньцы, ощутил внутри него золотые жилы. Ян Кай знал лишь удар пылающего солнца, и это ставило его в невыгодное положение. Ему нужно было больше боевых техник для нападения. Ян Кай планировал изучить вторую боевую технику. Он должен стать сильнее, чтобы дать отпор нападающим, когда покинет пещеру. В золотом зародыше было 70-80 золотых жил. Вероятно, это была боевая техника ранга небес, возможно, даже загадочного ранга. Золотой зародыш, как и предыдущий, превратился в прах, когда Ян Кай иссушил его юаньцы. Оставшуюся часть дня старик напрягался, вспоминая. Он не смел прерывать Ян Кая, который был сконцентрирован на боевой технике. Старик мог лишь паниковать и ждать, заключенный в золотой скелет. Ян Кай не обращал внимания на старика, он был слишком занят. Он сидел, скрестив ноги, и перемещал по телу истинную юаньцы, повторяя расположение жил в золотом зародыше. Однако, сделав один оборот, Ян Кай обнаружил, что ощущения познания совсем нет. Вместо этого его ладони стали трястись. Что-то пошло не так. Ян Кай засомневался. Невозможно. Я четко следовал схеме и не отклонялся от нее. Ян Кай перемещал энергию снова и снова, но реакция была прежней. Что-то не так. Разве это не боевая техника? Почему нет такого ощущения, как после познания удара пылающего солнца? Почему эта боевая техника так сильно отличается от остальных? Ян Кай не мог придумать объяснения. Расслабившись, он снова начал перемещать юаньцы по телу. Каждый раз он ощущал такое давление, словно его кто-то бил. Однако он знал, что это безвредно. Время шло, Ян Кай переместил юаньцы уже 1000 раз. На 800-й раз он ощутил боль, но негативной реакции уже не встретил. Открыв глаза, он увидел на тыльной части ладони мириады конструкций, похожие на ночное небо, полное звезд. Когда Ян Кай активировал юаньцы, крохотные звезды ослепительно сверкали. Ян Кай ощущал невидимое пространство, открывшееся под его рукой. Он понимал, что это было пространство для хранения. Ян Кай не мог представить, как применять эту технику в бою. Она не могла убить даже муравья, что уж говорить о бойце. Ян Кай продолжал перемещать юаньцы. Из рук вырывались звездные линии, а кончики пальцев слабо светились, хотя этот свет нельзя было сравнить со светом ладони, который заставил пещеру купаться в солнечном свете. Ян Кай опустил руку в землю и вылил юаньцы в пространство, вызвав дрожь. Поняв, что он только что сделал, Ян Кай оживился. Эта техника была гораздо мощнее, нежели обычный взрыв бомбы. Она была гораздо опаснее. Ян Кай понял, что если бы вылил меньше юаньцы, то взрыв вышел бы слабее. Эта боевая техника оказалась слишком странной. Ян Кай поднял брови, пытаясь понять, как ее использовать. Вдруг он услышал в своем теле осторожный и лестный голос. «Молодой герой, молодой герой». Ян Кай прищурился, игнорируя голос, и сосредоточился на боевой технике. «Молодой герой, думаю, я знаю одну технику. Ты согласишься меня выслушать?» Ответа не последовало, и старику пришлось с нетерпением ждать. Он торопился продемонстрировать Ян Каю свою ценность, чтоб юноша не прерывал его существование. Старик видел, что Ян Кай настроен решительно, что мало кто может с ним сравниться. К тому же Ян Кай умел скрывать истинные намерения, и это заставляло старика тревожиться. Прошло много времени, прежде чем Ян Кай заговорил. «Что ты знаешь? Говори». Старик не жаловался, потому что ему предоставили шанс. Он говорил благодарно и обстоятельно. Не уверен, что это можно назвать боевой техникой. Однако я видел, как ее использовали. Когда ты активируешь ее, она открывает пространство, доступ к которому имеешь только ты. Думаю, сила этой техники зависит от того, сколько юаньцы выливается в это пространство. Молодой герой, ты можешь хранить в этом пространстве юаньцы, чтоб использовать в любой удобный момент. Если оно будет пустым, то не принесет вреда. После взрыва потребуется время, чтоб снова заполнить пространство. Старик заметил, как внимательно его слушает Ян Кай. Не нужно часто тренироваться. Все, что тебе нужно, это хранить там юаньцы и использовать ее, если ты попал в безвыходное положение. Безусловно, в такие моменты ее мощь спасет тебя. Старик замолчал, повисла мертвая тишина. Губы Ян Кая изогнулись в широкой улыбке. Слова старика были похожи на его собственный вывод. Однако старик расписал все подробно, что помогло юноше глубже понять эту боевую технику. Эта техника была необходима ему, чтоб хранить юаньцы и использовать ее для взрыва. Какое счастье, что он получил боевую технику, которая идеально ему подходила. Ян Кай восторженно захихикал. Другим нужно было восстанавливать юаньцы привычными средствами. В то время, как Ян Кай мог делать это с помощью камней Яны и хранить ее в своем дантяне. Мне нужно время, чтоб изучить эту технику, так что не беспокой меня, предупредил старика Ян Кай. Да, я понимаю. Того, что ты рассказал, недостаточно для того, чтоб пощадить тебя. Так что думай, что ты можешь мне предложить. Старик ощутил горечь. Ян Кай вел себя, словно хитрый лис. Как он сожалел о том, что попытался украсть тело Ян Кая. Но теперь ему оставалось лишь вздыхать, пока Ян Кай заполнял пространство юаньцы. Он делал это настолько быстро, что это было даже абсурдно. Словно его не беспокоило количество юаньцы. Сначала старик хотел напомнить ему, чтоб тот не избавлялся от юаньцы так быстро, словно она была для него бременем. Однако, вспомнив его предупреждение, решил промолчать. «Ты сам велел не беспокоить тебя, так что я не буду ничего тебе напоминать. Если запас твоей юаньцы истощится, мне же будет лучше. Тогда я попытаюсь покинуть это проклятое тело. Если у меня получится, то ты сможешь лишь проклинать себя за невежество. Если Ян Каю нужно будет восстановить запас юаньцы, то ему понадобится по крайней мере 35 дней. Сейчас он вылил почти всю юаньцы. Старик понял, что Ян Кай слабеет, и ждал прекрасной возможности покинуть это тело, но он не успел даже подумать, как Ян Кай вмиг восстановил силы. Кто бы мог подумать, что он сможет это сделать? Что произошло? Старик едва не сошел с ума. За свою долгую жизнь он не видел ничего подобного. Его сердце часто билось, он не мог поверить, что стал свидетелем подобного. Был ли это бред? Нет, определенно. Это было слишком реально для того, чтобы быть иллюзией. Но он ведь чувствовал, как истощился запас юаньцы. Разве его можно было восстановить в мгновение ока? Должно быть, он неверно рассчитал количество его юаньцы. Старик утешал себя, внимательно наблюдая за Ян Каем. Прошло время, и юаньцы полностью покинуло тело Ян Кая. Старик был готов поклясться своей бессмертной душой, что видел, как юноша полностью осушил запасы юаньцы. Подождав несколько секунд, он понял, что не ошибся. Однако он не успел сделать следующий шаг, застыв на месте. Ослабший Ян Кай снова был полон сил, словно запас его юаньцы был бесконечным. Старик был поражен до безумия. Он думал, что видел все. Всем было известно, что на восстановление юаньцы требуется время. Если бы все могли восстанавливаться, как Ян Кай, что случилось бы с миром? Какую боевую технику знает этот юноша, раз идет против воли небес? Старик мог лишь беспомощно смотреть на Ян Кая со страхом и отчаянием. Какой же ужас это юноша будет вселять в будущем? Зная совершенную боевую технику, он мог бы вызывать взрыв за взрывом, не заботясь о количестве юаньцы. В сражении он будет эффективнее, чем 100 бойцов. Глава 139. Подчинение злого духа. Старик мог лишь смотреть на Ян Кая. Запасы юаньцы Ян Кая казались бесконечными лишь потому, что он умел ее накапливать. Искусство истинной Ян, которое изучал Ян Кай, и полученные им боевые техники помогали хранить накопленную юаньцы. Искусство истинной Ян позволяло Ян Каю превращать юаньцы в капли Ян, которые хранились в его дантяне. Боевая техника позволяла Ян Каю хранить юаньцы в личном пространстве, чтоб потом создать взрыв. Однако между ними были некоторые различия. В Дантяне Ян Кай мог хранить неограниченное количество капель Ян. Однако пространство в его ладони было другим. Оно имело пределы. Ян Кай преобразовал 10 капель Ян и погрузил их в пространство, которое заполнилось. Поняв, что этого достаточно, Ян Кай активировал искусство истинной Ян, чтоб восстановить Юань Ци. Всякий раз, когда он чувствовал звездную диаграмму на тыльной стороне руки, он очищал пространство и повторял процесс. Это была легкая боевая техника, и освоить ее было довольно просто. Она идеально подходила Ян Каю. Прошло еще 2 дня, прежде чем Ян Кай открыл глаза, чтоб обнаружить, что диаграмма стала еще реалистичнее. Казалось, на его руке образовались настоящие созвездия. Их можно было сравнить с созвездиями ночного неба. Сконцентрировавшись, Ян Каю удалось сделать звездную диаграмму невидимой, и она скрылась под кожей. Кай сделал глубокий вдох и выдохнул. Звездная диаграмма бросалась в глаза и могла вызвать проблемы. К счастью, скрыть ее было легко. Вспомнив о чем-то, Ян Кай спросил старика: «Ты сказал, что уже видел подобное. У кого? Как его зовут?» «Прошу прощения, молодой герой, но я не могу вспомнить». Голос был таким же жутким, как и 2 дня назад, однако, послушание в нем все же стало больше. Глаза Кая заблестели. Старик стал уважать его. «Хорошо, я дам тебе возможность. Помоги мне назвать эту технику». Ян Кай вспомнил, как давал имя удару пылающего солнца. Почему бы не использовать старика, чтоб это имя вселяло страх в души врагов? Конечно, ему будет просто придумать имя. «Да». Тон голоса сильно изменился. «Поскольку на тыльной стороне ладони появляется карта звездного неба, почему бы не назвать это звездной меткой?» «Звездная метка, звездная метка», — пробормотал Ян Кай и кивнул. «Да, это звучит хорошо». Старик рьяно поздравил Ян Кая. «Поздравляю с освоением звездной метки, молодой герой. С такими непревзойденными талантами и неподражаемой энергией ты доживешь до того дня, когда все будут смотреть на тебя со страхом». Ян Кай холодно фыркнул. Старик замолчал, поняв, что его лесть произвела нежелательный эффект. «Ты думал о том, что может спасти твою жизнь?» — поддел его Ян Кай. Старик вспомнил, насколько хрупка его жизнь, и начал умолять: «Молодой герой, если ты пощадишь меня, я подарю тебе священное сокровище». Ян Кай осмотрелся и сказал: «Если бы у тебя на самом деле было священное сокровище, его домом была бы эта пещера. Я осмотрелся вокруг и понял, что не нуждаюсь в тебе. Так напомни, зачем мне оставлять тебя в живых? Твоя жизнь противоречит моим интересам. Я предпочел бы просто поглотить твои силы». Старик, не переставая, молил его о милости: «Молодой герой, пожалуйста, пожалей меня. Я признаю тебя моим единственным и пожизненным хозяином. Пожалуйста, прошу тебя, прояви милосердие, молодой герой». Казалось, Ян Кай не знал, что ответить. «Как я узнаю, правду ли ты говоришь?» Старик натянуто улыбнулся. «Сейчас я в ловушке твоего тела и не могу сбежать. Ты можешь убить меня одним лишь щелчком пальцев. Молодой герой, разве я осмелюсь обмануть тебя?» Кай ничего не сказал. Хотя ему противно было оставлять на земле такое зло, убивать его было большой тратой, потому что это станет убийством знания и опыта. Ян Кай с сомнением пощадил старика, надеясь получить как можно больше знаний. Молчание Кая лишь растравливало беспокойство старика. Он нервно говорил: «Молодой герой, если ты оставишь мне жизнь, я покажу тебе, как использовать священное сокровище, которое хранится здесь. Однако если ты убьешь меня, ты не сможешь использовать это сокровище». «Почему?» – спросил Ян Кай. «Потому что это орудие зла. Оно вытягивает бессмертные души жертв. Молодой герой, ты не сможешь пользоваться им без меня». Кай сделал глубокий вдох и снова ничего не ответил. Его взгляд медленно становился хмурым. Старик знал, что сейчас Ян Кай решает вопрос его жизни и смерти. Естественно, он не смел перебивать. Его шансы на смерть были достаточно высоки, и он не хотел повышать их. Ян Кай заговорил лишь через долгое время: «Как я могу стать твоим хозяином? Что мне нужно сделать?» «Хозяин, пожалуйста, отдохните. Я передам вам метку своей бессмертной души». Кай искривил губы. Старик объяснил: «Хозяин, пожалуйста, поймите, даже если вы достигнете бессмертного вознесения, вы не сможете использовать божественное чутье. Надеюсь, вы верите в мои искренние намерения. Тогда поспеши», — потребовал Ян Кай и расслабился. Старик заикался от ужаса. Решение Ян Кая вызвало еще большее восхищение. Любой другой не пошел бы на такой риск. Однако, Ян Кай не испугался взять быка за рога и, приручив, превратить его в комнатную собачку. На самом деле Ян Кай даже не волновался. Последний раз, когда старик вторгся в его сознание, он смог защититься, поглотив его бессмертную душу. Если Кай снова заметит нападение, то сможет быстро остановить старика. Конечно же, старик боялся Ян Кая и не имел злых намерений. Он направил в его тело нить божественного чутья, передавая ему метку бессмертной души. Наконец, старик сказал: «Хозяин, все готово. С этого момента жизнь и смерть вашего слуги в ваших руках». Открыв глаза, Ян Кай ощутил сильную связь между собой и стариком. Тем не менее, это была не взаимная связь. Кай безраздельно властвовал над стариком. «Тебе нужно время, чтоб восстановить эссенцию души?» — мягко спросил Ян Кай. Старик ответил: «Думаю, мне действительно надо отдохнуть, но не беспокойтесь, хозяин, я не заставлю вас что-то потерять, так что, пожалуйста, не беспокойтесь». Кай уверенно хмыкнул. В следующий миг раздался жалкий вопль, словно кто-то варился в кипящем масле. «Хозяин, пожалуйста, простите меня за дерзость, я говорил правду». Старик продолжал просить милости, и Кай отпустил его. «Если у тебя появятся черные мысли, то я буду мучить тебя, пока ты не попросишь о смерти». «Я не посмею». Старика трясло от страха. Он обнаружил, что Кай был безжалостным. Полностью подчинив старика, Ян Кай с облегчением вздохнул. «Как мне тебя называть?» Старик замялся. «Можете называть меня старым слугой. Однако другие называли меня старым демоном. Но я не уверен, что мое имя было таким». Ян Кай нахмурился. «Старый демон, ты дьявол во плоти». Старый демон неловко улыбнулся. «Это прошлое, очень далекое прошлое. С этого момента я буду подчиняться лишь вашим приказам. Как насчет сокровища, о котором ты говорил? Хозяин, пожалуйста, посмотрите на кости». Ян Кай посмотрел на место, засыпанное пеплом, чтобы найти хоть что-то, похожее на кость. Она полностью отличалась от остальных, которые рассыпались в прах. Эта кость была угольно-черной. Когда Ян Кай прислушался, он услышал слабые вопли и завывания, исходящие из нее. «Какая сильная, злая ци!» — отозвался Ян Кай. Старый демон объяснил: «Это шило душилом. Я создал его прямо в собственной кости. Это заняло много жизней, а потом злая ци стала слишком сильной». «Ты создал множество бессмертных душ?» — спросил Ян Кай. Старый демон рассмеялся. «Хозяин мудр, но вы не сможете им управлять. Я боюсь, что орудие потеряет свою силу. Однако это смогу делать я, вам не следует беспокоиться. К сожалению, это орудие поглощает много юаньцы, и я не смогу раскрыть его полную силу». Новость не возмутила Кая. Он знал, что в один прекрасный день сможет использовать весь потенциал орудия. «Как я могу это использовать?» Старый демон несколько дней учил Ян Кай. Из его пальцев потекла черная ци, связавшая его с шилом душиломом, а бессмертная душа старого демона была посредником между ними. Нескольких экспериментов хватило, чтоб удовлетворить Ян Кая. Несмотря на трату юаньцы и посредничество старого демона, Каю все же удалось заполучить бесценное сокровище. Старый демон напомнил: «Хозяин, если вы хотите изучать его более тщательно, вам понадобится много времени». Говоря это, старый демон чувствовал себя неловко. Он до сих пор боялся вывести Ян Кая из себя. «Я не собираюсь этого делать. Контролировать его будешь ты». «Большое спасибо, хозяин», — с благодарностью ответил старый демон. Ян Кай не хотел тратить время. В конце концов, на что ему тогда старый демон? В любом случае, жизнь старого демона в его руках. Черные нити, сочившиеся из пальцев Кая, направились к шилу душилому. Старый демон помещал бессмертную душу в шило. Ян Кай осмотрелся и разочарованно спросил: «У тебя есть лишь одно сокровище?» Он знал, что старый демон был невероятно сильным бойцом. Такие не могли иметь лишь одно сокровище. Старый демон заставил себя улыбнуться. «Хозяин, вы знаете, что здесь раньше шла война, которая все изменила. Когда я воевал, почти все мои сокровища были уничтожены. Я смог спасти лишь шило душилома». Предыдущее оглавление. Глава 140. Монстр Женьшеня Иньян. Война. Сердце Ян Кая ёкнуло. «Расскажи мне о ней». «Да». Старый демон рассказывал, а в мозгу Ян Кая крутились шестеренки, связывая воедино порции информации и истории. Хотя воспоминания старого демона были разрознены, о войне он помнил достаточно. Интереснее всего было то, что это была война двух людей, мужчины и женщины. Хотя оба погибли в бою, Они до сих пор продолжали выкашивать противников. Я был смертельно ранен и бежал с поля боя. К сожалению, я не смог восстановить силы и умер здесь. В голосе старого демона, казалось, слышался ужас. Ты помнишь еще что-нибудь, дракон и феникс? Когда они объединились, дополнив друг друга, их мощь превзошла все предположения. Именно из-за этого я проиграл. Глаза Ян Кая загорелись. Он помнил, что над входом в пещеру небесного наследия были изображены дракон и феникс, опоясывающие небо. Старый демон, оторопев, замолчал. «Выходит, это место создали не для того, чтобы хранить здесь твое наследие», — сказал Ян Кай. «Хозяин, пожалуйста, успокойтесь. Я говорил бездумно. Однако наследие у меня действительно есть. Если вы хотите, я могу передать его вам». Ян Кай покачал головой. «Меня оно не интересует». Его ответ смутил старого демона. Несмотря на то, что его статус был неопределенным, он знал, что его уровень был высоким. Многие бойцы хотели бы, чтоб он взял их под свое крыло, но для Ян Кая это ничего не значило. «Да, когда феникс теряет пламя, он превращается в курицу», — рыдал старый демон. Фонарь, возле которого лежал скелет, теперь оказался бесполезным. Он мог рассыпаться от любого прикосновения. Это место долго было его домом. Поэтому он не мог знать, что происходит в пещере небесного наследия. Количество добытых сокровищ теперь будет зависеть от его удачи. Старый демон показал Ян Каю, как распечатать ворота. Когда проход был расчищен, в отверстие пробились внезапные лучи света, а к нему понесся красно-белый всполох. Инстинкты Ян Кая заставили его выставить вперед кулак. «Кто нападает на меня?» Казалось, всполох имел сознание, потому что не стал слепо следовать по траектории, вместо этого уклонившись и избежав атаки Ян Кая. Он быстро облетел его по дуге, чтоб подобраться ближе. Ян Кай сразу же отступил. Он с тревогой выставил вперед другую руку. Кай был готов схватить его, на его лице было замешательство. Дело в том, что это было не нападение. Всполох изо всех сил избегал его ладони, словно извивающийся червь. Ощутив его в руке, Ян Кай испытал сомнение. Стыдливо раскрыв ладонь, он присмотрелся. Как ни странно, это оказался корень женьшеня, имеющий форму человека. Женьшень, окрашенный белым и красным, выглядел странно, словно он одновременно был и на свадьбе, и на похоронах. Присмотревшись к его энергии, Ян Кай ощутил два типа разной энергии. Они были из разных миров, но прекрасно соседствовали в женьшене. Он пытался вырваться, но тщетно. «Монстр женьшеня Инь-Ян!» – пораженно воскликнул старый демон. «Эта вещь знакома тебе?» – спросил Ян Кай. «Это прекрасное сокровище, это секретное, священное сокровище первого сорта», с энтузиазмом кричал старый демон, изрядно напугав Ян Кая. Ян Кай хотел задать вопрос, но услышал шаги. «Здесь кто-то есть». Сжав женьшень в кулаке, Ян Кай посмотрел туда, откуда доносились шаги. Монстр перестал бороться, став послушным. Кай был готов к худшему, но услышал знакомый голос. «Сестра, оно действительно убежало в эту пещеру?» Женский голос ответил. «Да, оно определенно внутри. Иначе бы меня здесь не было». Один голос был мягким и обаятельным. Он вселял ощущение комфорта. Ян Кай скосил взгляд. Он не ожидал встретить их здесь. «Ух ты, здесь так много трав». «Да, но мы соберем их позже. Сначала нам нужно убедиться, что здесь безопасно». Сестры подошли ближе к Ян Каю. Он стал избегать их и пошел вперед, чтоб поприветствовать их. «Кто здесь?» Ян Кай кашлянул. «Мы снова встретились». Обладательница нежного голоса от удивления сделала шаг назад. «Ян Кай, леди Мэй». Ян Кай поклонился и обратился к другой женщине. «Леди Цзя, давно не виделись». Это были красавицы кровавой банды Цзинхая, Ху Цзяэр и Ху Мэйэр. Ху Цзяэр нахмурилась. «Ублюдок, даже не думала встретить тебя здесь». В прошлый раз Ян Каю довелось сравнить размеры их тылов, и он понял, что размеры Ху Цзяэр ему нравятся гораздо больше. Ху Мэйэр была скорее удивлена. «Почему ты здесь?» «Я нашел это место случайно». Ян Кай не хотел сообщать им о произошедших событиях. Болтая, сестры подошли ближе. Ху Цзяэр равнодушно смотрела на Ян Кая, выпитив грудь. Старый демон быстро сказал Ян Каю. «Не думал, что в мире могут быть настолько похожие люди. Хозяин, если бы вы культивировали красное падение с этими двумя, вы бы достигли половины результатов разом». «Ты, заткнись», — подумал Ян Кай. Старый демон лишь вздохнул, не решившись ничего сказать. «Ты не видел, как несколько минут назад что-то влетело?» — спросила Ху Мэйэр. Подслушав их разговор, Ян Кай знал, что Хумейер говорит про монстра. Он решил не скрывать это и кивнул. «Да, видел. Где оно?» – поспешно спросила Хуцзяер. Ян Кай указал себе на грудь, и глаза сестер расширились от удивления. «Тебе в самом деле удалось поймать это?» – спросила Хуцзяер. «Да, но я не знаю как. Когда он оказался у меня на груди, то стал невероятно послушным». Грудь Хуцзяер вздымалась, она глубоко дышала, пытаясь успокоиться. Они преследовали это несколько дней, пересекая горы, пересекая дикую местность, чтобы Ян Кай поймал его, не прилагая никаких усилий. Какое невезение! Хуцзяер сжала губы. Она хотела отобрать Жэньшэнь силой, но отказалась от этой идеи, поскольку рядом была сестра. По какой-то причине ее сестра чувствовала себя виноватой перед Ян Каем. «Убедись, что оно в безопасности», — сказала Хумейер, словно с ее плеч упал тяжкий груз. Хуцзяер смерила Ян Кая взглядом и вдруг спросила: «Ты уже на седьмой стадии начального элемента?» На ее лице был шок. Когда они встречались в последний раз, Ян Кай был лишь на границе закаленного тела. Как он смог прорваться к седьмому уровню начального элемента так быстро? Не слишком ли огромный скачок? Хумейер была лишь на втором уровне начального элемента. Что такое седьмой уровень начального элемента по сравнению с Леди Цзяэр? Ян Кай был поражен их великодушием. Было странно, что они не требовали вернуть Жэньшэнь. Ху Цзяэр фыркнула, показав свое недовольство. «Здесь много трав, так что не стесняйтесь их собирать». Ян Кай не хотел оставаться перед ними в долгу. Значение монстра было гораздо выше, чем значение любой травы, что росла в этой пещере. Если им достанутся все травы, это будет справедливо. «Как будто мне нужно твое разрешение», — достала нож Хуцзяер. «Сестра». Хумейер знала, до чего может дойти ее раздраженная сестра, и взяла ее за руку. «Хорошо, понимаю», — беспомощно ответила Хуцзяер и оглянулась. «Мы гнались за этим несколько дней, по скалам. Мы должны отдохнуть и восстановить силы, так что охраняй место». «Понял», — кивнул Кай. Обе сестры пошли в конец пещеры. Хумейер успела оглянуться, улыбаясь, словно извинялась за поведение сестры. Когда они увидели кости старого демона, на их лицах появилось изумление. Они посмотрели друг на друга и подмигнули. Ян Кай заметил это и озадачился. Он не видел того, что видят они. «На что вы смотрите?» Ян Кай не мог не спросить. Он задавался вопросом, что привлекло их внимание. Девушки не ответили, поскольку погрузились в раздумья. Прошло полдня, и сестры сели, скрестив ноги, чтоб начать медитировать. Они сидели, закрыв глаза. Присмотревшись, Ян Кай увидел сначала одного человека, затем двух. Он удивленно покачал головой, потирая глаза и отгоняя видение. Старый демон сказал: «Может быть, это их возможность. У них получится, зависит от них. Не могу сказать. Там ведь не наследие, не так ли?» Ян Кай затаил дыхание. «Конечно, нет. Ситуация была странной, потому что они явно что-то нашли. Кай не мог оставить их одних, пока они медитируют. Они все же были ему в какой-то мере друзьями, так что он мог лишь стоять у входа и спокойно ждать, пока они закончат». Глава 141. Большие возможности сестер Ху. Лишь через 3 дня в углу пещеры, где сидели сестры, засияли яркие огни. Они показались над головами сестер и быстро исчезли из поля зрения. Их юаньцы начали вращаться в унисон, а стены пещеры запели. Ян Кай посмотрел на них. Казалось, их юаньцы стало единым целым. Хуцзяер и Хумейер связывала полоса света. Постепенно их юаньцы сбалансировалась. Со временем энергия утихла, вернув пещеру в спокойное состояние. Сестры одновременно глубоко вдохнули и открыли глаза. Они смотрели друг на друга, не в силах скрыть удивление. «Поздравляю», — вышел вперед Ян Кай. Он охранял их 3 дня и до сих пор не мог понять, какое сокровище они здесь нашли. Он знал лишь то, что сокровище не принадлежало старому демону. Согласно словам старого демона, в войне пали множество бойцов высших уровней. Следовательно, в пещере небесного наследования было гораздо больше тайн. Сестрам Ху повезло, что они раскрыли одну из них. Услышав голос Ян Кая, они обернулись и одинаковыми голосами сказали: «Спасибо». Они смотрели друг на друга, улыбаясь. Ян Кай смутился, глядя на красавиц, сидящих перед ним. Он не мог сказать, кто из них кто, словно они превратились в копии друг друга. «Можешь угадать, кто я?» — с улыбкой спросила женщина слева. В ее взгляде мерцали самодовольство и хитрость. Ян Кай хихикнул. «Леди Цзяэр». Игривая улыбка женщины тут же исчезла. «Ты сказал наугад, леди Мэй никогда не задала бы мне такой вопрос, ответил Ян Кай. Ху Цзяэр надулась. «Кажется, ты весьма хорошо понимаешь мою младшую сестру». Услышав ее слова, Ху Мэйэр вспыхнула красным и отвела взгляд от Ян Кая. Ху Цзяэр снова улыбнулась и продолжила. «Я действительно должна поблагодарить тебя за помощь. Ян Кай все это время защищал их, пока они восстанавливали здоровье. Если бы он хотел что-то сделать с ними, то вполне мог бы. Вместо этого он покорно стоял на страже целых 3 дня, не нарушая уговора. Это вызвало у Ху Цзяэр восхищение. Ху Цзяэр подумала, что Ян Кай, возможно, не так уж и плох. Не беспокойтесь, нам пора уходить». Ян Кай хотел уйти уже давно, но сестры его задержали. Теперь его грызло нетерпение. Сестры одновременно кивнули и встали. Медленно шагая к выходу, сестры нарвали столько растений, сколько могли. Ян Кай сдержал свое слово и не сорвал ни одного. Монстра Женьшеня ему было более чем достаточно. Все 3 дня Ян Кай расспрашивал о монстре Женьшеня. Оказалось, Женьшень был полезен для его тренировок. Благодаря своей особенности, связанной с Иньян, он мог использовать Женьшень для алхимии. Наиболее эффективным было использовать его для самосовершенствования. К сожалению, Ян Кай должен был найти женщину, которая культивировала инь, и жениться на ней, чтобы полностью познать лекарственный эффект монстра Женьшеня, который отдал бы им свои энергии. Их сердца станут одним, и они будут тренироваться вместе. Трудно было найти женщину, с которой можно было культивировать. Монстр Женьшеня был загадочного ранга, потому что нужно было найти партнера-культиватора, который будет подходить по всем требованиям. Если эти требования удастся выполнить, то реальная стоимость этого растения будет неизмерима. Монстр содержал энергии Иньяны. Естественно, его влекло к источникам этих энергий. Ян Кай привлек его, потому что практиковал искусство истинной Ян. В один из этих 3 дней Ян Кай скормил Женьшеню 1 каплю Ян. Женьшень показался ему удовлетворенным, а затем Женьшень приник к нему так, как не прилипает магнит к стали. Собрав растения, сестры Ху посовещались и подарили половину урожая Ян Каю. Ян Кай сразу же отказался. «Я забрал вашу вещь, возьмите это в качестве возмещения ущерба». Ху Цзяэр улыбнулась. «Глупыш, брось. Кто сказал, что это была наша вещь?» Ян Кай улыбнулся в ответ. «Можете ли вы сказать мне, что происходит снаружи?» Ян Кай застрял здесь давно и ничего не знал о ситуации наверху. Он должен был спросить, чтоб потешить любопытство и соблюсти осторожность. «Для начала, не называй меня леди. Это звучит так странно», — изогнула бровь Ху Цзяэр. «У нас есть имена. Зови нас Цзяэр и Мэйэр». Ян Кай кивнул. «Думаю, лучше будет называть вас по именам». Умерив гнев, Ху Цзяэр сменила тему. «Пора выдвигаться. Поговорим на ходу». Они беседовали, рассказывая Ян Каю о том, что происходит снаружи. Некоторым удалось найти сокровища, но многие погибли. Ученики 3 школ объединились, чтобы бороться против нескольких мощных зверей. Всего зверей было 9, и каждый из них достиг 6 уровня. К счастью, эти звери только что пробудились и были слишком ослаблены, иначе смертей было бы гораздо больше. Монстр Женьшеня был одним из сокровищ, которые защищали звери. Он ощутил опасность и спасся, чтобы сбежать от сестер Ху, а затем обрести дом за пазухой Ян Кая. «Перед тем, как мы ушли, нам удалось убить 8 зверей из 9. Последний оказался самым сильным. Никто не посмел им заняться», — улыбнулась Ху Цзяэр. «Из-за сокровищ, которые охраняли эти звери, ученики буквально сошли с ума». Ху Мэйэр энергично кивнула, в знак согласия. «Да, никогда не видела людей, которые могут так легко воровать». Разговаривая, они медленно шагали к выходу. Когда они вышли, вдалеке раздался свирепый рев, сотрясший землю. Разговор оборвался, лица стали серьезными. «Что за смелый идиот?» — раздразнил его. Вздохнула Ху Цзяэр. По ее словам, этот зверь был на пике 6 уровня. Это равнялось силе бойца, который достиг границы бессмертного вознесения. Он был запечатан здесь 1000 лет, но даже это не помогло ученикам справиться с ним. Убийство 8 зверей стоило им слишком дорого. Однако теперь должна была разразиться гораздо более суровая бойня. «Я посмотрю». Ян Кай устремил взгляд в сторону рева и быстро помчался туда. Ху Цзяэр и Ху Мэйэр отреагировали с опозданием, но бежали позади Ян Кая. Они были не в состоянии бежать с ним наравне. Обернувшись, Ян Кай удивился. Он обнаружил, что они одновременно дышат. Кроме того, Ху Мэйэр не отставала от Ху Цзяэр, хотя ее мучила астма. Ян Кай засомневался, что они нашли, что вызвало такой эффект. Ян Кай долго смотрел на женщину слева, заставив ее покраснеть. «Почему ты смотришь на меня? Ты Цзяэр или Мэйер?» – спросил Ян Кай, потому что совсем не мог их различить. Красавица хихикнула. «Я Мэйер». Другая красавица перебила ее. «Нет, Мэйер это я. Старшая сестра, пожалуйста, не лги сейчас. Нам не нужны новые неприятности. Кого ты называешь старшей сестрой? Это ты старшая сестра», с тревогой сказала женщина слева. «Пожалуйста, старшая сестра, он не может нас различить. Я никого не ввожу в заблуждение, старшая сестра». От путаницы у Ян Кая закружилась голова. Сестры смотрели на Ян Кая и в унисон смеялись. Он понял, что его водит за нос. «Мы просто шутили. Ты ведь не сердишься?» Ян Кай не мог определить, какая сестра говорит с ним. Кай покачал головой. «Нет, тогда почему у тебя такое лицо? Улыбнись». Ян Кай кашлянул и отвел взгляд, не обращая внимания на сестер. Спустя 3 километра они приблизились к источнику рева. Они ошеломленно смотрели на зверя, застыв на месте, словно жертвы метели. Это была исполинская черепаха, около 100 метров в длину. Ее тело можно было сравнить с холмом. Каждый ее шаг заставлял землю дрожать. На панцире темнели глубокие борозды, подчеркивающие ее непроницаемость. Длинный хвост расширялся к концу и напоминал гигантский молот. Одного взмаха этого хвоста было достаточно, чтобы создать сильный штормовой вихрь. На зверя нападали больше 100 учеников, но его нельзя было укротить. Неописуемая мощность, яростное нападение и рев погружали учеников в ужас. Глава 142. Гнев Суянь. Подняв глаза, Ян Кай узнал многих учеников. Суянь, Се Хунчинь, Лань Чуда и многие другие парили в небесах. Все они были лучшими учениками небесного павильона. Ученики кровавой банды и дома бури смотрели на сражение глазами, полными радости. Несмотря на то, что Суянь была самой сильной в небесном павильоне, она не могла нанести ни одного повреждения зверю. Каждое ее движение, каждый порыв снежного ветра лишь замедлял зверя, что все же уменьшало количество жертв. К сожалению, у этой черепахи была слишком сильная защита. Покрытая непроницаемой твердой оболочкой и толстой, плотной кожей, она напоминала ходячий танк. Несмотря на то, что двигалась она вяло, никто не мог причинить ей вреда. Земля была усеяна многочисленными трупами. Было видно, что это ученики небесного павильона. Небесный павильон действительно смел, раз решил, что сможет спровоцировать зверя, нахмурилась Ху Цзяэр. Однако, Суянь не могла этого сделать. Она не настолько глупа. В сторону двух сестер бежал юноша, взгляд которого был полон нежности. Однако он нахмурился, как только заметил Ян Кая. «Цзяэр?» Юноша остановился, глядя на нее. «Лун Юн, что произошло?» — спросила настоящая Цзяэр. Лун Юн не скрывал своего ликования. «Этот идиот посмел собрать людей, чтоб украсть сокровище, которое охраняет зверь, который до этого момента спал. Похоже, его не волновали смерти товарищей». Ян Кай быстро спросил, что нашел Се Хунчинь. Лун Юн посмотрел на него, не скрывая презрения. «А ты кто такой?» Ху Цзяэр закатила глаза. «Просто ответь на вопрос. Я тоже хочу знать». Лун Юн сдержался. «Я не уверен. Он говорит, что ничего не крал». Ху Цзяэр охватило недоверие. «Невозможно. У него явно есть что-то, что ищет зверь». Лун Юн поклонился. «Согласен. Однако Се Хунчинь отказывается отдавать этот предмет, так что небесный павильон столкнулся с гневом зверя. Мы живы лишь благодаря Суянь, которая вмешалась и стала замедлять движение зверя». Мэйер презрительно фыркнула. «Думает, что может прятаться за женской спиной. Слабак». «Согласен всей душой», — кивал Лун Юн. «Фань Цзы Цзи из дома бури и я хотим помочь небесному павильону, но не можем, потому что не знаем обстоятельств. На самом деле, эти две секты не желали участвовать в сражении. Даже Суянь не могла ничего сделать. Остальные сильно не помогут, даже если сунутся в драку. Не говоря уж о том, что они не должны защищать Се Хунчиня, который что-то украл. Именно он раздразнил зверя, так что это его обязанность.